Сапега отвечал: «Государь — король московских людей, которые его милости ищут, от себя не отгоняют. Да и кому же их до прихода королевича жаловать, как не его величеству? И теперь государь пожаловал боярина князя Мстиславского конюшем, а князя Юрия Трубецкого боярством, и зато все бояре его величеству благодарны». Чтобы возвратиться к главному делу, послы велели думному дьяку Томиле Луговскому читать договор гетмана с Елецким и Валуевым при цареве займище. Но Сапега не дал ему читать и закричал: «Вам давно заказано упоминать об этой записи. Вы этим хотите только позорить пана гетмана. Если вперед об этой записи станете говорить, то вам будет худо». Луговской отвечал: «Хотя и помереть, а правду говорить. Вы эту запись ни во что ставите, а мы и теперь, и вперед будем ею защищаться». Тут вмешался в спор Жалкевский. «Я, — сказал он, — готов присягнуть, что ничего не помню, что в этой записи писано. Писали ее русские люди, которые были со мною, и ее мне поднесли. Я, не читавши руку свою, и печать приложил, и потому лучше эту запись оставить, а говорить об одной московской, которую и его величество утверждает». Другие паны кричали: «Мы о Смоленске в последний раз вам говорим. Если вы не заставите смольнян королю и королевичу крест целовать, то крестное целование с гетмана сошло. Его величество и мы Смоленску больше терпеть не будем. Не останется камень на камне, будет над ним то же, что над Иерусалимом». Послы отвечали по-прежнему, что они своевольно договора не нарушат, а пусть позволит им послать гонца к патриарху и боярам, и ко всем чинам, и что им вся земля прикажет, то они и сделают. «Ты, Лев Иванович, — говорили они, — сам бывал в послах, так знаешь, можно ли послу сверх наказа что-нибудь сделать? И ты был послом от государя к государю, а мы посланы от всей земли. Как же мы смеем без совета всей земли сделать то, чего нет в наказе?» Потом послы обратились к Жалкевскому, чтобы заставить его употребить все усилия для спасения Смоленска. «Не скажет ли весь народ, — говорили они, — что до твоего приезда под Смоленск король сохранял договор, к городу не приступал, а как ты приехал, то Смоленск взяли?» Гетман дал слово всеми силами стараться о том, чтоб к Смоленску не делали приступа до возвращения гонца, отправляемого послами к патриарху и боярам за новым наказом. Гетману дали знать также, что Филарет сердится на него за приведение под Смоленск сверженного царя Василия и за представление его королю в светском платье. Вот почему Жалкевский при окончании съезда подошел к митрополиту с оправданиями. «Я, — говорил он, — взял бывшего царя не по своей воле, но по просьбе бояр, чтобы предупредить на будущее время народное смятение. К тому же он в Иосифове монастыре почти умирал с голода. А что привез я его в светском платье, то он сам не хочет быть монахом. Постригли его неволею, а невольное пострижение противно и вашим, и нашим церковным уставам. Это говорит и патриарх». Филарет отвечал: «Правда, бояре желали отослать князя Василия за польскую и московскую стражу в дальние крепкие монастыри, чтоб не было смуты в народе. Но ты настоял, чтоб его отослать в Иосифов монастырь. Его и братьев его отвозить в Польшу не следовало, потому что ты дал слово из Иосифова монастыря его не брать, да и в записи утверждено, чтоб в Польшу и Литву ни одного русского человека не вывозить, не ссылать. Ты на том крест целовал, и крестное целование нарушил, надобно бояться Бога. А расторгать мужа с женою непригоже, а что в Иосифове монастыре его не кормили, в том виноваты ваши приставы, бояре отдали его на ваши руки». боясь за Смоленск, послы поехали на другой день к Жалкевскому, чтоб напомнить ему его обещание. Гетман объявил им, как будто от себя, что для спасения Смоленска одно средство — впустить в него польское войско, как сделано было в Москве. И тогда, может быть, король не будет принуждать Смоленск целовать ему крест и сам не пойдет на вора под Калугу. Послы в ответ прочли ему статью договора, чтоб ни в один город не вводить польского войска, и снова настаивали, чтоб им позволено было отправить гонца в Москву. Гетман обещал хлопотать об этом. Чтоб узнать, к чему повели его хлопоты, послы на другой день опять поехали к нему. Жалкевский объявил, что король соглашается на отправление гонца, но прежде требует, чтоб в Смоленск были впущены его ратные люди. Послы отвечали прежнее, что сами собою согласиться на это не могут. На другой день гетман прислал к ним племянника своего сказать, что король согласился на отправление гонца в Москву, но с тем, чтоб через 2 недели он возвратился с полным наказом. Но потом послам объявлено было, чтоб они приехали к гетману 18 ноября. Тут нашли они всех панов ратных, и Сапега объявил, что непременно должны впустить в Смоленск ратных людей королевских, потому что Шейну и всем смольнянам верить нельзя. Подъезжал под Смоленск гость Шорин и дети боярские, и Шейн спрашивал у них про вора, где он теперь и как силен. Ясно, что они хотят с вором ссылаться и впустить его в город. Послы повторили, что ничего не могут сделать без нового наказа из Москвы. Что же касается до смольнян, то Шорину и другим таким же ворам верить нельзя. Подъезжают они под Смоленск не по нашему совету. Смольнян обманывают и прельщают, а вам, сенаторам, говорят на них ложно. Паны отвечали, что обсылки с Москвою король и они ждать не хотят. Увидите, что завтра будет над Смоленском. Послы просили, чтоб дали им, по крайней мере, посоветоваться с митрополитом, которого не было на этом съезде по болезни. Паны согласились. Приехавшие в свой стан, послы держали совет. Филарет говорил: «Того никакими мерами учинить нельзя, чтоб в Смоленск королевских людей впустить. Если раз и немногие королевские люди в Смоленске будут...»